«Ты сдурел!» Наконец-то справившись с моими домогательствами, вскочила она, грозно сверкая очами. «Есть немного», — согласился я, но не до конца уверен в этом. «Повторим, хрен тебе, сказано же, чтобы не приближался. Вали отсюда, только если с тобой. Так идешь или нет?» «Иду, скотина. Говоришь, что отвальная у тебя. Готовься, что весь праздник испорчу». Пока Верка находится в таком нужном мне боевом состоянии, не стал заморачиваться, а просто взял ее за руку и переместил в закуток около блиндажа 6-го отделения. Наше появление на людях произвело на всех впечатление. Тут же послышались радостные приветствия и шуточки, что мы отлично смотримся в паре. Видя такое радушие, Вера начала потихонечку эмоционально оттаивать. В полное чувство ее привел неожиданно припершийся майор Жуковский. «Это что такое?» – грозно рыкнул он. «Безобразиями нарушаем армейскую дисциплину. Вроде ничего не нарушаем», – начал оправдываться я, – «а придется». С этими словами Модест достал знакомую мне бутылку вискаря и продолжил. «Не в моих правилах так поступать, но сегодня сделаю исключение. Спасибо всему 6-му отделению и всем, кто с ним рядом сражался. Без вас столько лишних смертей было бы, что...» «Извините», — встала Палкина, — «разрешите уйти, я не заслуживаю этого тоста». «Заслуживаете», — не согласился с ней Жуковский, — «и представление на награду для вас тоже подписал». «Ну, а то, что разжаловал, и такое бывает. Странная штука жизнь, слишком в ней всего намешано. И смерть тоже», — машинально добавил я, не к месту вспомнив нелепую. «Правильно, Горюнов, так и живет солдат, от жизни до смерти. Ну, что, застыли, или думаете, за вами целый командир роты ухаживать будет? Разливайте». Глава 23. Ночной сабантуй удался на славу. Естественно, литра вискаря на такую ораву слишком мало, но сам факт принятия алкоголя расслабил народ и стер границу между званиями. Особенно всех повеселил момент, когда Галина отдавала мне карточный долг, сама причем, без напоминаний, просто подошла, схватила за уши и, притянув к себе, очень смачно поцеловала. Признаться, удовольствия от этого не получил, все ожидал какой-нибудь пакости со стороны лейтенанта. К счастью, в этот раз обошлось. Еще краешком глаза успел заметить, что Жуковский с Палкиной были не очень рады этой сценке, хотя и хлопали со всеми в ладоши, отсчитывая вслух секунды нашего затяжного поцелуя. «Долг отдан», — на 11-й секунде провозгласила Якутова, отпустив мои многострадальные уши. Но целуется Горюнов по-прежнему неважно. Я не остался в долгу и высказал все, что думаю о всяких лейтенантках, которые нормально даже сильно изголодавшегося по ласке мужика завести не могут. Радостина с Воскресенской моментально встали на мою сторону и предложили свои услуги в плане демонстрации идеального поцелуя. Правда, быстро отказались от этой идеи, когда я вместо себя выставил Жирой Пушкина. Оба моих подчиненных уже было раскатали губу, поэтому подобному облому расстроились и ворчливо озвучили свое мнение о жестокосердных барышнях. Вот тут, правда, беззлобно и понеслось. Короче, веселуха вышла отменная. В 16:00 утра вечеринка закончилась. 6-е отделение вместе с Якутовой посадили на грузовики и отправили на железнодорожную станцию. Там уже нас ожидал эшелон с отдельным вагоном. Уставшие и немного грустные от расставания с боевыми товарищами, мы завалились спать. Я рассчитывал отдыхать до Барановичей, но не получилось. Как только начал видеть первые сны, так тут же Галина снова превратилась в ведьму. Очень невежливо скинув меня с полки, она довольно произнесла: «Как же я ждала этого момента, Горюнов. Равняйся, смирно. Галя, а ты ничего не попутала?» Протерев глаза, недовольно заявил я: «Вообще-то я до сих пор на армейской практике. Да и пофиг, до самого Ярославля я считаюсь старшей команды, значит, командиром. А с командирами как поступают? Выбрасывают из вагона на полном ходу поезда?» «Не угадал. Исполняют их приказы. Так что час, вернее, часы расплаты пришли, Данилушка. Я обещала устроить тебе веселую жизнь за игнорирование лейтенантских погон, обещала. А понять и простить не вариант?» «Конечно, нет. Тогда треплом окажусь, и больше никто моих угроз бояться не будет. Так что, начнешь с хозяйственных работ. Зубная щетка у тебя есть, вот ею и помоешь унитаз в вагоне. Свою банду не разрешаю привлекать к этому творческому процессу, а то знаю я таких, как ты. Даю полчаса на выполнение приказа. Время пошло». «Так точно, есть. Разрешите выполнять», — зло ответил я, вытянувшись по стойке смирно. «Давай, младший сержант, «Покажи класс». Мои бойцы прямо офонарели от такого. Только совсем недавно лейтенант была нормальная и даже веселилась со всеми. И вдруг такая резкая перемена. Мне-то уже привычно, а вот им, настоящий шок. Кажется, собираются в круг. Не иначе, меня защитить хотят. «Отставить», тихо говорю морячку, направляясь к уборной. Она сейчас в своем праве. «Но, барон», «отставить», сказал, зайдя в туалет. Прикрыл за собой дверь и уставился на большой металлический унитаз. Чистить его я, естественно, не собирался. И Галина тоже знает, что не буду. Специально поставила меня перед выбором, чтобы перед шестым отделением продолжить гнобить дальше. Но уже как бы не из мести, а на законных основаниях. Ну и развлекается Галя, наблюдая, как я буду обходить ее позорный приказ. Ладно, чего не сделаешь ради любимой лейтенантши. Да ничего, если впадлу. Поэтому я вначале перекрыл воду, а потом материализовал серп и просто вырубил пол вокруг унитаза. Как и планировалось, думательный стул моментально рухнул вниз. Я же постоял немного, любуясь дырой, в которой бешено мелькали шпалы, и вышел, плотно прикрыв за собой дверь туалета. Госпожа лейтенант обратился к Якутовой со всеми уставными заморочками. «Разрешите доложить, ты чего?» Удивленно уставилась она. «Уже справился?» «Так точно, брешешь». Резонно не поверив мне, Галина сама пошла проверять чистоту ватер-клозета. Вернулась достаточно быстро и не в самом лучшем расположении духа. «Горюнов, млять, а ты не подумал, что нам несколько часов до Барановичей добираться в этом железнодорожном бардаке, где гадить будем? И вообще, за порчу казенного имущества. Извините, госпожа лейтенант», перебил я ее, внутренне усмехаясь. «Что-то не так, дыра в полу, это все так, не знаю. Быть может, в этом вагоне применяется тип деревенского туалета». Свесил в дырку задницу и, по мне, так разумное решение, дешево и сердито. «Издеваешься? Я тебе специально техническую документацию по вагону принесу, дам прочесть про систему санузла, а потом заставлю сожрать бумаги. То есть унитаз должен быть? Конечно. Перестань изображать идиота. Тем более, я была в туалете и сама лично видела новенький блестящий унитазик. То есть после вас он и пропал? Извините, но я обязан буду подать рапорт. Пусть потом комиссия разбирается, что же случилось. Хищение стратегически важного объекта или несчастный случай из-за непреодолимых сил вашего организма в момент дефекации. Уверен, что личный состав вверенного мне отделения тоже не останется в стороне. Не останется, подтвердил мои коварные планы морячок. Ну ты и сука, Горюнов, непонятно, то ли веселясь, то ли заводясь еще больше. Протянула Галина. «Ладно, тему замяли, и в соседний вагон ходить будем. Но с поставленной задачей ты не справился». «Справился». Представил несуществующий унитаз и мысленно оттер его зубной щеткой до блеска. «Даже вашу щеточку одолжил в своих фантазиях, так как моя сносилась от старания очень быстро. 200 отжиманий». Моментально отреагировала она, услышав последнюю фразу. «За что?» «За то, что без спроса взял командирскую щетку». «Понятно. Теперь вижу, что действительно прикалывается. Ну и перед моим отделением пытается марку держать. Бойцы, кстати, уже еле сдерживаются, чтобы не заржать от этого театра абсурда, устроенного командирами. Я же, козырнув упор лежа принимать не стал, а просто, уставившись в потолок, стал считать. 1, 2, 3, 4. Дыхание ровное, сил еще много. 5, 6. Отжимаешься тоже мысленно, догадалась Галина. Естественно. Каков проступок, такое и наказание. Отставить. Всем по койкам. Замереть и не отсвечивать до самых Барановичей. Хотя, нет, всем залечь, а Горюнову продолжить упражнение. Но я поняла, что зубная щетка была самой дорогой для моего сердца вещью, поэтому наказание увеличивается до 1000 отжиманий. Пусть и мысленно, но вслух. Люблю засыпать под приятный тембр своего самого любимого курсанта. После этого лейтенант легла, завернулась в одеяло и сделала вид, что спит. Ну а я, ругнувшись, конечно, опять мысленно стал считать дальше. Блин, не зря ее ведьмой прозвали. Такой длительный отсчет заставил пересохнуть горло и вгонял в сон. Но инструктор в своем праве, тем более, что правила игры я сам первый задал. Когда подобрался к 998-му отжиманию, радостно предвкушая окончание мной же и начатого цирка, Галина открыла глаза и недовольно произнесла: «Мне приснилось, что последние 10 раз профилонил, не до конца согнув руки в локтях, поэтому еще 300 сверху. После этого перевернулась на другой бок и закрыла голову одеялом. Уверен, что под ним сейчас ржет, зараза. Короче, поездка эта мне не понравилась. Отдохнул лишь в самолете, в котором эта гадина не рискнула мне придумывать очередное наказание, резонно решив, что экспериментировать с непредсказуемым курсантом будет не очень безопасно. Почти 10 тысяч метров до земли, как-никак. Ярославль встретил нас жарой и несколькими бронированными микроавтобусами у трапа. Группу быстро погрузили в них и повезли в неизвестном направлении. Охрана основательная и очень неразговорчивая, но мне на нее пофиг, так как переживаю за своих бойцов, как бы они со страху самовольно круг не создали. Еще и несколько машин. Если хоть одна вырвется вперед или отстанет сильно, то приедет мертвое шестое отделение. Поделился своими опасениями с сидящей рядом Якутовой. Не боись, успокоила она. Это ребята из второго отдела СБ. Там такие зубры, у которых сбоев в работе не бывает. Они даже от кухни до собственной спальни оптимальный маршрут прокладывают, учитывая все риски. И дар у всех не ниже седьмого ментального. Если надо, то могут успокоить любыми способами еще до того, как объект волноваться начал. Да, капитан, сопровождающий нас офицер ничего не ответил, лишь слегка улыбнулся. Спокойный, уверенный в себе мужик. Чувствуется, что профессионал. Впрочем, как и несколько его бойцов, что расположились в салоне, особо не выпячивая оружие, но явно готовые в любой момент применить его. Куда нас привезли, не знаю. Выгрузили на подземной парковке и повели по узким запутанным коридорам вглубь здания. Печенкой чую, что это очередная секретная база или не менее секретная лаборатория. С последним угадал на 100%. Вначале нас расселили по камерам-палатам с установленной вдоль всех стен аппаратурой. Ну а потом ко мне заявились две гости. Рыбоньки мои, вот так встреча. Бурно отреагировал я, увидев знакомых Сирин Шуралшам и Шуралтаур. Здравствуй, Данила. А ты все не меняешься. Ни капли уважения к непоследним, кстати, докторам столицы. Надеюсь, хоть жарить меня не собираешься. С легкой улыбкой припомнила Шам нашу первую встречу. Ни в коем разе. Только целовать ваши ручки и плавнички. Но вот насчет того, что не меняюсь, перехожу на серьезный тон. Это совсем не так, и вы это знаете. Как понимаю, лично исследованием меня будете заниматься. Будем, подтвердила Таур. Правда, не только мы, и не только тебя. Что конкретно исследовать, пока сами еще до конца не понимаем, так как нашу группу собрали в спешке, толком ничего не объяснив, но первичные данные очень интересными оказались. Так что готовься к продолжительной скуке и набирайся терпения. Я-то готов, вы это моим бойцам скажите. Несмотря на бравый вид, там у каждого комплексов выше крыши накопилось. Лучше их вообще рядом держать, а не в одиночках закрывать. Настолько опасны, нахмурилась Шуралшам. Исключительно для врагов. Другое дело, что у них пока понимание этого термина размыто. Если решат, что вы для них представляете угрозу, то никакая охрана не остановит. Спасибо, Данила, поблагодарила она. Это наш недочет. Вот что значит сумбурное приготовление к исследованию. Вместе вас держать не станем, но свободное перемещение по этажу устроим. Что еще нам необходимо знать в первую очередь? Гибель одного приведет к моментальной гибели остальных. Это мы прочитали в докладной СБ, пояснила Шуралтаур. Интересует мнение человека, который на данном этапе изучил эту аномалию лучше всех. Тебя, кстати, тоже будем привлекать не только как пациента. Так что включай мозги и думай, чем можешь нам помочь. Радует. Добавлю лишь, что шестое отделение лучше всего раскрывается в доброжелательной, непринужденной обстановке. Но сильно с ними не заискивайте, а то возомнит себя слишком важными персонами. Я под себя их немного подстроил, устроив неплохой курс молодого бойца, но вы пока никто и звать никак. Уверен, что на первом этапе именно психология важнее всего, так как поломаны парни у Харков были сильно не только энергетически, но и эмоционально. Нужны хорошие, нет, отличные менталисты. Одними пробирочками исследовать не сможете, Данила. Звонким колокольчиком рассмеялась Таур. Кажется, тебя надо ставить руководителем нашей исследовательской группы. Говоришь увереннее старшего следователя Комова. Илья Сергеевич, ваш начальник, удивился я новой информацией. Скорее координатор. Эта лаборатория принадлежит его ведомству. Понятно. Тогда он будет против, чтобы я. Не будет, перебил меня вошедший Комов. Это мое личное решение привлечь вас, Горюнов, к исследованиям не только как пациента. Я только что был на аудиенции у самого императора. Пересказывать не буду те заслуженные упреки, что услышал в свой адрес, а потом и твоего отделения. Но государь решил, что наш проект становится первоочередным. Во-первых, должны изучить механизм этого круга. Во-вторых, понять, как выставить против него защиту на случай, если скоро попрут такие же измененные твари. Ну и третье. Уничтожение секретной лаборатории гоблинов, желательно с выемкой всей документации. Его императорское величество Александр V четких сроков не ставил, но, думаю, всем должно быть понятно, насколько они минимальны. Раньше нас твари успеют, жертвы будут колоссальные, так что впрягаемся в работу сразу. Да, немного помолчав, добавил следок. Я говорил с императором о дальнейшей судьбе бойцов 6-го отделения. Он близко к сердцу принял их беды. Обещал всяческую поддержку, привилегии и прочее, что сделает жизнь спокойной и очень безбедной. Естественно, после выполнения задания, так им и передайте. Думаю, что вам они поверят больше. Поверят или так и было на самом деле, задал я уточняющий вопрос. Врать, прикрываясь именем императора, я не самоубийца. А если соврал сам император, не то, чтобы называю его лжецом, но политика не делается исключительно одними благородными поступками. Не выживают в ней правдолюбцы-идеалисты. На то он и император, спокойно развел руками в стороны комов. Но он это сказал, а я услышал. Остальное не в нашей с вами власти, Данила. С этого момента началась работа нескольких сотен людей. Меня и мою группу крутили по-разному. В этой карусели участвовало много различных специалистов, и многие из них имели серьезные научные регалии. Я тоже метался как белка в колесе. По нескольку раз на дню сдавал анализы, лежал в непонятных, сильно гудящих трубах, облучающих какой-то хренью. Но больше всего тратил сил не на медицинские исследования, а на работу в качестве мостика между бывшими дикими и имперскими учеными со следаками. Приходилось работать то стукачом, подробно передавая персоналу все мысли и эмоции парней, то, наоборот, подсадной уткой внушать своим бойцам правильное для партии и правительства настроение. Как ни старались, пару нервных срывов все же случилось. Приятно, что не групповых, а то бы тут камня на камне не осталось. Отрадно, что истерящих без помощи психологов успокаивали их же товарищи. Как бы то ни было, но через 3 недели пыток все закончилось. Нас погрузили в знакомые микроавтобусы и опять повезли в неизвестном направлении. Впервые за все это время увидел лейтенанта Якутову. «Привет, Горюнов», — лениво произнесла она, сидя на заднем сиденье и вытянув ноги в проход. «Соскучился, да век бы не видеть. Ты куда пропала?» Плакала в подушку от долгой разлуки со мной. «Нет, наоборот, готовилась к ней, предвкушая романтическую встречу. Как дела? Мозги и остальные ненужные части тела вам хорошо обследовали? Русалочки не сильно приставали, а то и Шурал Таур, и Шурал Шам очень нежно о тебе говорили. Нам волноваться, что головастики с твоей рожей появятся. Не ревнуй, но целоваться целовались. Вернее, только с Таур. Да иди ты», растеряв флегматичность, воскликнула Галина. «Брешешь опять, чтобы Сирина до своего тела человека допустила, так не бывает. Ты же допустила, хотя гидра еще та. Правда, пришлось представить все так, будто бы ради научного интереса все затеял. Мол, как мои нестандартные способности смогут повлиять на Сирин?» Клюнули на приманку обе любопытные рыбки. Таур целовалась, а Шурал Шам приборами что-то там измеряла. Никакого побочного эффекта, все в пределах нормы. Очуметь. А на самом деле, зачем ты такое извращение устроил? Не знаю. От скуки пошутить решил, а они и поверили. Потом отступать поздно было. Да и мало кто может похвастаться поцелуем с Сириной. Правда, второй раз на подобное не пойду. С точки зрения страсти и техники Таур тебе фору в 100 очков даст. Но вот потом ходил целый день с чувством, что сожрал несвежую рыбу и тиной закусил. И еще у русалок во рту язык неприятный. Ты еще и с языком сосался, извращенец. Хорошо, что трахнуть не было возможности. Вообще-то имеется, пояснил я, чем окончательно добил Галю. Мне Таур сказала, что потомство ждать не стоит, и на суше невозможно, но вот в воде порезвиться. Заткнись, демонстративно закрыла руками уши Якутова. Слушать не хочу. Кто следующий на очереди? Удрят заветное дупло отыщешь или гоблинку в жены возьмешь? Ничего не ответил, загадочно улыбнувшись. На самом деле это сирены предложили мне проверить, как повлияет на них мой дар. С виду спокойные русалки, оказывается, совсем безбашенные, когда входит в исследовательский азарт. Долго отпирался, но от поцелуя не отвертелся. И хоть вышло все очень познавательно и эротично, без неприятного послевкусия, но от второй части эксперимента в бассейне наотрез отказался. Может, кому-то на безбабье и русалка, баба, только не для меня. Правда, печати смерти так и подмывали попробовать. Еле выгнал их из своей головы. Когда я вышел из микроавтобуса, увидел знакомый плац императорской школы спасателей. Этого еще нам не хватало. И теперь понятно, к какому романтизму готовилась Якутова. Глава 24. Встречал нас лично полковник Якутов. Ничуть не изменился начальник императорской школы спасателей. Морда, как всегда, довольная и слегка кровожадная. Лысина блестит на солнце. Улыбка не предвещает ничего хорошего. В круг, даже не попытавшись представиться и поздороваться, рявкнул он, доставая пистолет. В круг, сукины дети, иначе открываю огонь на поражение. Обалдев от такого негостеприимного приема, мои бойцы сразу же стали недоуменно переглядываться, а потом бледнеть от волнения. «Господин полковник, не стреляйте, пожалуйста», — выкрикнул морячок дрожащим голосом. «Не можем почему-то, не можете, а ты, Горюнов, а я даже не стараюсь», флегматично отвечаю Якуту. «Не сержантское это дело, перед включенными глушилками клоуна из себя изображать». «Верно», — согласился он. «Значит, не забыл еще нашу скромную обитель. Тогда тебе и карты в руки. Иди, размещай этих убогих в родной 13-й кубрик. Не забудь на всех форму получить. Потом ко мне в кабинет. На все отвожу 10 минут. Время пошло. Постараюсь. Где-то через часик загляну к вам в гости, если сильно занят не буду». «А не охренел ли ты, Данила?» Очень нехорошо уставился на меня Якутов. «Давно и бесповоротно», — вставила свое мнение Галина. «У него же инстинкт самосохранения на уровне писающего на оголенные провода мальчика». «Все хорошо с моими инстинктами», — возразил я, — «и не только с самосохранением. Просто я до сих пор нахожусь на армейской практике и не приписан к спасателям. Так что мне пофиг на приказы какого-то лысого мужика и его плохо целующейся дочки. Думал, что сейчас полковник лопнет от злости, но он сильно насторожил меня, довольно улыбнувшись и благодушно произнеся: «Ну нет, так нет, тут уж ничего не попишешь. Тогда, Данила Юрьевич, приходите, как справитесь, я и чайку заварю». «В чем подвох?» «Ни в чем. Просто так рад видеть вас, что прямо до глубины души восторгаюсь встречей». Больше ничего не сказав, полковник удалился вместе с Галиной, оставив меня в тяжелых тревожных раздумьях. «Добрый Якутов, это нонсенс. Легче льва вегетарианца встретить. Тем более, после моего неприкрытого хамства должна была обязательно прилететь ответочка. И раз ее не было, значит, западло намечается больших размеров. А где мы?» Отвлек меня Пушкин от нехороших мыслей. «И что это за полковник?» «Добро пожаловать в императорскую школу спасателей, Ромалы», — пояснил я. «И нас сейчас лично поприветствовал сам начальник этого проклятого всеми богами заведения полковник Борис Валентинович Якутов. Что он за человек, можете судить по его дочери, которую все небезосновательно называют ведьмой. Яблочко от яблоньки, так сказать. Но лейтенант, по сравнению с папашей, больше на добрую фею похожа. Так что делайте выводы, в какой мы заднице сейчас находимся. Еще хуже, чем ведьма», — удивился Жир. «А тогда нахрена ты перед ним выпендривался? Потому что очень кроткий и терпеливый. Хотя очень хотелось по морде съездить». «За что? Вы когда-нибудь в круг среди глушилок собирались?» «Не отвечайте, так как ответ знаю. Никогда. А теперь на минуточку представим, что ваш круг вошел в нехороший резонанс с глушилками. Вот паскудство. Да нас же могло размотать по всей округе». Первым понял морячок. «Даже серьезно не решались на подобный эксперимент, барон. Зря ты ему не втащил». «Ничего, я при встрече». «Ты при встрече», — перебил я, — «и близко к полковничьей морде не подберешься. На территории ИЖСДАР не работает. Ну а без него даже вы все, вместе взятые, против такого монстра, как котятки новорожденные, за пару секунд утопит всех в одном ведре. Поэтому советую вести себя с Якутом предельно вежливо. Тебя же не утопил, и на то есть свои причины. Все, идем получать форму и расселяться». Увидев меня, знакомый коптерщик сделал такую рожу, словно лимон без коньяка сожрал. Даже расстегнул кобуру на поясе. «Там всего лишь травмат, но жест красноречивый. Помнишь меня, дружище?» Облокотившись на стойку выдачи, спросил я. «Если забыл, то могу освежить память. Для этого достаточно выдать моим бойцам старое и не по размеру обмундирование. Только пинать буду не я один, а всей толпой. Такую скотину не забудешь», — процедил он сквозь зубы. «Только на толстого ничего не подберу. У нас еще ни разу не было до такой степени отъевшихся курсантов. Я уже похудел», — обиженно заявил Жир. «Поздравляю, только все равно одежонка мала будет. Тогда пусть остается пока в армейском», — согласился я, понимая проблему. «Поговорю с якутом, чтобы на заказ пошили». За полчаса прибарахлились. Я осматривал лично каждую вещь, что, тихо матерясь, выдавал коптерщик. Видимо, урок пошел ему впрок, поэтому никаких нареканий с моей стороны не последовало. После этого пошли в 13-й кубрик. Ох, сколько воспоминаний у меня с ним связано. К сожалению, хороших из них ни одного не нашел в своей голове. Зато прошлое встретилось на плацу. «Данила, Горюнов», — раздалось от подсобки с хозинвентарем. Поворачиваю голову и вижу парочку парней, с которыми вместе чалились в претендентах. «Здорово, братва», — кинулся я обниматься к ним. «Как жизнь курсантская?» «Почти нормально», — сказал один из них. «Скоро первый курс закончим, а дальше легче станет». «Да уже и сейчас легче, хотя гоняют нещадно, но все привыкли. А я смотрю, ты окончательно в армейцы подался, даже погоны сержантские нацепил». «Временное явление», — отмахнулся я. «Командиры чудят, а эти?» — показал он на притихшее шестое отделение. «Уж не про них ли слушок прошел, что собираются из-за большого недобора взять некондицию и посмотреть, что из нее выжить можно? Уже и кубрик наш бывший под них отдали, и указания, как вести себя с новичками, тоже от якута поступило». «И как?» — насторожился я. «Жестко. Какое-то ускоренное обучение, поэтому жалеть нельзя. Даже первому и второму курсу гнобить можно. Когда такое было?» «Понятно. Ладно, продолжайте свой общественно полезный труд». «А чего это сразу мы?» — с легкой ухмылкой ответил второй курсант. «Пусть новенькие отдуваются. Имеем право приказывать, раз сам полковник отмашку дал». «Значит так, детвора», — с угрозой проговорил я. «Вместе с этой некондицией я на фронте твари на части рвал. И не вам, соплякам, в моем присутствии их гонять. Могу сам дать такую отмашку, что до конца курса в лазарете пролежите». «Вникли? Так бы и сказал, что под твоей защитой, а не под моей. Сопли вытирать никому не собираюсь, но и при мне их не трогать». «Ясно». Курсанты сразу потеряли интерес к нашему табору и занялись своими прямыми обязанностями. Круглое носить, а квадратное катать. Ну а мы беспрепятственно прошли в казарму, в которой было всего 6 коек на все огромное помещение. «Что-то мне не очень понравился твой разговор с бывшими сослуживцами», — осторожно закинул удочку Жир. «Нормально все, это школа спасателей, а не институт благородных девиц. Тут все соки выжимают, чтобы потом вы смогли выжать их из врагов. Готовьтесь очень мало спать, очень мало есть, но зато безумно много тренироваться и получать похлебалом. А можно наоборот?» — грустно поинтересовался астроном. «Можно, но через несколько месяцев. А сейчас не нойте и примите свое нынешнее положение философски. Поверьте, что раз вас сюда запихнули, значит, так надо. Кому надо? Мне вот совсем нет», — пояснил свою позицию Борзый. «Кому и что, скоро узнаю. А вы пока обживайтесь». После этих слов я развернулся и направился в сторону штаба. Уверен, что в нем меня вдоволь накормит плохими новостями. Так оно и оказалось. Войдя в кабинет полковника, увидел не только его лысую образину, а также старшего следователя Комова и генерала Ростоцкого. «Неуютно чувствую, когда эта троица собирается вместе». «Присаживайтесь, Данила Юрьевич», — обратился ко мне генерал. «Разговор долгий предстоит, обойдется», — рявкнул якутов. «Горюнов, почему до сих пор в армейской форме? Или я неясно высказался о получении ее? Было предложение одеть моих бойцов, но про меня ни слова. Не предложение, а приказ. Приказы мне может отдавать исключительно армейское начальство». «Ошибаетесь, Горюнов», — подал голос Ростоцкий. «С сегодняшнего дня вы со своим отделением приписаны к имперской службе спасения, точнее, к ее школе. Так что полковник якутов снова стал вашим временным командиром, и хамства я не потерплю», — добавил якут. «То, что сегодня было по приезде, выходит за все рамки. Так что, Данила, готовься срать кровью эти 2 месяца. Благодарствую. И скажите спасибо, что только хамил, пар выпускал, чтобы не врезать. Кто додумался собирать круг посреди работающих глушилок? Могли убить парней таким самодурством. Предупреждаю на будущее. За своих я в ответе, поэтому буду биться за каждого, даже с вами». Горюнов охладил мой пыл следователь Комов. «Подобная забота о подчиненных прекрасна, но и мозги иногда включайте. Я же довел до вас лично, какая миссия предстоит 6-му отделению. На территории Харьков, да тем более около лабораторий, обязательно будут глушилки. Сейчас мы проверили, что они для вас не смертельны. Проверять в бою было бы поздно. Мы бы потратили кучу сил, времени и средств, а толку никакого. Медальки посмертно получили бы, конечно, но нас интересуют не подвиги, а результат. Теперь мы уверены в том, что ваша группа выживет, но также уверены в том, что недолго, что ваши бойцы смогут сделать без дара молочего, признался я, поэтому им придется подтянуть себя как физически, так и психологически, в кратчайшие сроки. Школа спасателей для этого самое подходящее место. Разработан краткий, но интенсивный курс молодого бойца, после которого вы будете проклинать нас еще сильнее. Очень надеюсь, что придя живыми с успешно выполненного задания. Конечно, нормальных солдат за такое время не подготовишь, только получится всяко лучше того зоопарка, который на данный момент представляет себе 6-я рота. Так что переодевайтесь в курсантскую форму, сержант, и начинайте все заново. Мои самые поганые предположения сбылись. Все будет даже хуже, чем я описал своим подчиненным. И, кажется, зря нахамил Якутову. Теперь полковник вправе меня сожрать на завтрак. На вечернем построении выяснилась еще одна неприятная вещь. Это лейтенант Якутова. Она, оказывается, теперь наш инструктор. То, как гоняет эта злыдня, я знал не понаслышке. Лучше бы прапорщика Станова вместо нее прислали. Он хоть и более жесткий, но не такой хитрожопый. У Галины же просто не знаешь, в какую сторону дышать, чтобы не накосячить. Ну а дальше началась первая неделя ада. Мои ромалы чуть ли не кровью плакали после очередного марш-броска или рукопашных занятий. Я же на удивление легко все переносил, хотя лейтенант давала мне нагрузки, в два раза превосходящие курсантский норматив. Даже скотина один раз обозвала за то, что не собираюсь подыхать к концу дня и выгляжу до неприличия живым. Ну, тут она погорячилась, уставал сильно. Правда, не катастрофически. Делаю для себя вывод, что не только в плане дара, но и физически совершил определенный скачок в своем развитии. После первой недели ночью объявились третьекурсники. Я уже их заждался и был сильно удивлен, что моим бойцам дали время немного обжиться. Хотя им все равно наваляли каждому и по несколько раз. Мне тоже досталось слегка. Другой разговор, что 7 старшекурсников после встречи с Горюновым унесли в лазарет на носилках, а еще 5 дошли туда своим очень медленным ходом. Все дело в боевом серпе. Он по-прежнему служит мне верой и правдой. У остальных ромал то же самое, несмотря на глушилки. Хорошо, что выяснил этот факт еще до первой драки и запретил нашим даже думать применять оружие. Уверен на 100%, что без смертей бы не обошлось. На следующую ночь, учтя ошибки прошлого нападения, к нам явились большей группой. Тут уже даже моя сила и боевой серп не помогли. Тупо задавили массой. Потом основательно попинали для приличия. Третью Варфоломеевскую ночь я не стал ждать, решив, что пора нанести ответный удар. Но уверен, этого и ожидают от меня преподаватели. Думаю, они разобрали прошлый бой претендентов на чужой территории и подготовили нам свои ловушки. Честно говоря, не ожидал от себя, но эта игра мне начинает нравиться. План я начал разрабатывать еще в первый день. Сразу, как только понял, что из сержанта снова стал курсантом. Грубой силой тут не попрешь. Значит, остается маленькая хитрость и немножко диверсионных навыков. И то и другое у меня есть в избытке. И еще, дар. Не знаю, почему так, но глушилки больше никак не влияют на мои способности. Эту тайну никому раскрывать не стал, так как подобные вещи иногда могут сослужить неплохую службу. Дождавшись благоприятного момента, в одну из ночей переместился в лазарет, кабинеты которого во время прошлого курсантства изучил лучше собственных карманов. Да уж, помяли тогда меня основательно. Оказавшись в комнате с препаратами, немного поразмышлял, что взять, снотворное или слабительное. Потом решил, что мучиться выбором не буду, и прихватил по ящику того и другого. Не боюсь, что хватится, это используют для простолюдинов из охраны, а там ребята слишком профессиональные для того, чтобы жрать что ни попадя или страдать бессонницей. Спрятал украденное в одной из хозпостроек, дожидаясь случая использовать препараты не совсем по назначению. Сегодня именно такой день наступил. Сегодня на ужине ни есть и ни пить. Строго предупредил своих бойцов перед ужином. «Барон, ну хоть ты не зверствуй», — недовольно произнес Жир. «У нас и так что ни день, то новая беда. Я жрать хочу больше, чем ведьму убить. Прикинь, как оголодал. «Хорошо», — легко согласился я, — «тебе можно, но только потом не жалуйся». «Чего это мне жаловаться, не будь дураком», — ткнул товарища в бочину астроном. «Если барон запрещает, то не просто так, наверное, план побега приготовил. Вначале всех отравит, потом никакого побега», — отверг я эту мысль. «Но лучше сегодня без жрачки обойтись. Перед ужином мне пришлось как следует покрутиться ужом на сковородке, чтобы незаметно притаранить снотворное со слабительным на кухню и подсыпать чудодейственные зелья в готовящуюся кашу и компот. Надеюсь, не переборщил, и эффект не наступит моментально. Повезло. Где-то через полчаса после ужина заметил, что в школе спасателей начались странные дела. Полностью исчезло любое движение. Даже патрулей не видно. Понятно. Значит, слабительное подействовало чуть раньше снотворного. Хочется верить, что не намного раньше, а то весь воспитательный эффект пропадет. Думал, что ночь окажется для шестого отделения спокойной и сможем немного отдохнуть. Не тут-то было. Сигнал боевой тревоги разнесся по школе еще до отбоя. Выскочив на плац, я понял, что спалился. Полностью стоит только наша группа, ну и еще несколько счастливчиков из других. Видимо, по каким-то причинам пропустили ужин. Но вскоре на плацу стало тесно. Выдернутый из дома, злой как черт, полковник Якутов прибыл не один, а в составе целой колонны из военных грузовиков. Из кузовов стали выпрыгивать солдаты, занимая территорию, словно зачищают вражескую базу. Вместе с ними суетятся какие-то люди в костюмах химзащиты. Нас же запихнули в большие бронированные автобусы, где медики начали быстро обследовать, беря кровь и прочие анализы. Только далеко за полночь все прекратилось. Прозвучал сигнал отбоя тревоги, и нас отпустили. Утром меня ожидал непривычный марш-бросок, а поход в штаб. Опять те же на манеже. Якутов, Ростоцкий, Комов. Видок у них явно не радостный. Горюнов, начал следок первым. Как вы объясните тот факт, что только ваша группа не подверглась странному отравлению? И почему даже крошки не съели на последнем ужине? Есть показания очевидцев, так что врать не стоит. А я не дурак, чтобы всякой дрянью своих бойцов подчивать, даже не подумав отпираться, заявил я. Значит, это все-таки ты, подлюка. Не выдержав, вскочил Якут, гневно сжимая кулаки до белых костяшек. Вся школа была полностью выведена из строя. Курсанты спали и гадили, не открывая глаз. Теперь прачечная забита дерьмовыми шмотками. Большинство курсантов сидят по кубрикам с голыми задами и стесняются смотреть товарищам в глаза, а в самих кубриках вонища. Расстреляю, подонок, лично на воротах повешу. За что, и еще спрашиваешь? За то, что перешел все границы дозволенного. Бред, мне никто подобного не запрещал. Ну, а если вы, господин полковник, сейчас говорите про негласные правила, так я их тоже не видел на бумаге и подписи, что ознакомлен, не ставил. Поэтому играю по своим негласным правилам, одно из которых вам озвучил сразу же по приезде сюда. Я за своих в ответе и буду за них биться. Вы решили натравить на нас всю школу? Прекрасно. Бить по площадям иногда намного проще, чем наносить точечные удары. И я с удовольствием сделал это. Как говорит моя прекрасная в своей жестокости инструктор-ведьма, если обещал влепить, то влепи, иначе треплом посчитают. Так вот, предупреждаю всех заранее, что после следующего чрезмерного наезда на моих людей придется вызывать регулярные войска с фронта и дворцовую гвардию. Я бы поверил этому обещанию, тихо произнес Комов для высокопоставленных особ, а потом обратился ко мне. Данила, вы ломаете нам весь учебный процесс. Во второй раз уже, буркнул Якут. Неважно, отмахнулся от него следок. Важно другое. Сейчас готовим ваших бойцов к условиям нахождения в максимально агрессивной среде, чтобы они могли действовать самостоятельно, а не растерянными овцами прятаться за спиной папочки. Также понимаю, Горюнов, что спокойно смотреть на это не станете. Характер не тот, поэтому принято решение временно направить сержанта Горюнова в другое место. Там и потренируетесь основательно, и пользу государству принесете. Куда, не волнуйтесь, впервые заговорил загадочно улыбающийся генерал Ростоцкий. Вам понравится, или мы совсем ничего не понимаем в людях. Глава 25. Мне дали час, чтобы собрать свои нехитрые манатки. Психологи хреновы. Чтобы собраться, достаточно и 10 минут. Мыльно-рыльные принадлежности да пару носков кинуть в ранец можно и еще быстрее. Мне дали время, чтобы науськал шестое отделение на правильное поведение, чем я и не преминул воспользоваться, войдя в кубрик. Узнав, что лишаются меня, Ромалы хотели вначале поднять настоящую бучу. Пришлось их успокаивать, разъясняя политику начальства. Чего взгоношились? Ну да, отбываю. Тут мне нужно выть на луну, а не вам. Один остаюсь. Вы же вместе, сила. Какая? К собакам сила, возразил угрюмый морячок. Нас теперь на койке вместо пружин натянут, а вы не натягивайтесь. Нет, похлебальником, конечно, регулярно получать будете. Только вот в чем прикол, раздавать ответочки вам ведь тоже никто не мешает, да нас затопчут. И что, вы в скором времени пойдете не к нескольким десяткам курсантов махаться, а к сотням, тысячам харков? Кого бояться нужно больше? Харков, незамедлительно ответил Пушкин. Ответ неправильный, никого. Научитесь не бояться здесь, везде выстойте. К тому же, если подумать, то ваша огневая мощь не сильно изменится. Видели, как отмудохали меня позапрошлой ночью? Ничуть не меньше, чем вас. С тобой спокойнее, признался Жир. В чем ты руководишь? А вы, бараны безмозглые, чтобы за пастухом бездумно идти, у каждого побег из гоблинского плена за плечами и туева хуча боевых выходов. Без меня справлялись же, а тут вас убивать не собираются. Ага, хмыкнул астроном. Превратят в отбивную только, если до этого момента ведьма не угробит на тренировках. Я столько унижения ни разу в жизни не испытывал. Херня, оборвал я его нытье. У вас жизнь, одно сплошное унижение. То в штрафниках позорную лямку тянули, то гоблины в лаборатории трахали вашу психику, а потом крысами в отдельной норе прятались, боясь признаться, что из себя представляете. Вы же ни дня нормально не служили, то одних боялись, то других. А сейчас предоставился шанс доказать, что среди вас нет чмошников. И что я вижу? Дерьмо полное. Ах, батюшка-сержант нас защитит. Ах, наши личики пострадают. Мне с таким сбродом идти в тыл к тварям, барон, нахмурился морячок. Мы, конечно, не идеал армейский, но совсем нас принижать-то не надо. Пока не вижу поводов думать по-другому. Вернусь через пару месяцев, посчитаю количество ваших шрамов и количество добытых скальпов. Поговорим еще раз на эту тему. Очень хочу верить в то, что мои ромалы могут не только коней воровать, но и песни под гитару петь над поверженным врагом. Ай, наны-наны, усмехнулся Борзый. Можно и частушки, но только матерные. Все, друзья, засиживаться мне время не позволяет, а вы думайте, так ли слабы без своего барона? Я, конечно, красавчик, но кто сказал, что вы уроды? Надеюсь, что у нас впереди предстоит много незабываемых совместных дел. Кажется, мои слова не пропали даром. Уходя, я увидел, что в глазах моего табора безнадегу сменил некий злой азарт. Дай бог, чтобы он не пропал со временем. Иначе, нет, не буду думать о плохом. Генерал Ростоцкий уже ожидал меня около своего бронированного джипа, о чем-то мило беседуя с Галей Якутовой. Увидев меня, она подошла и подружески ткнула в плечо. «Данила, помни, что ты не только говнюк, но и почти спасатель. Не подведи наших. Поцелуешь на прощание, а то ведь забуду». «Легко». С этими словами она повернулась к генералу и целомудренно поцеловала его в щечку, прощебетав. «Хорошей дороги, Геннадий Григорьевич. Надеюсь, что вы угробите Горюнова». «Эй!» – возмутился я. «Мы так не договаривались. Поцелуй предназначался мне, и в губы. Да, нужно было сразу уточнять, а теперь уже поздно. Хотя, господин генерал, быть может, вы передадите сами этому мальчику мой поцелуйчик. Правда, он хочет по-взрослому, а не в щеку. Уволь, Галя», — рассмеялся Ростоцкий. «Если только расстрелять перед строем могу, тоже хороший вариант. Приятно иметь дело с понимающим человеком». «Все понял», — скривился я. «Пока до генеральских погон не дослужусь, всякие лейтенантки мне на шею вешаться не будут». «Верно», — кивнул с усмешкой Ростоцкий. «Хороший стимул для карьерного роста. А теперь в машину, сержант. Все, ваша вольница закончилась, привыкайте к уставу». Уже без шуток Галина тепло обняла меня на прощание, и мы с Геннадием Григорьевичем залезли в его джип, где нас уже дожидался Комов. «Куда едем?» — поинтересовался я у него, как только мы выехали за ворота школы. «В Ярославль. У вас, Данила, намечается небольшая работа, почти по профилю. После чуть было не провалившегося наступления под Брестом наши аналитики пришли к единодушному мнению, что в генеральном штабе есть высокопоставленные оборотни или, скорее всего, оборотни. Всех офицеров, конечно, проверить сложно, но несколько отделов необходимо. Причем делать это придется тихо, не нервируя народ очередной проверкой. Штабные такие нервные, штабные разные», — пояснил генерал Ростоцкий. Погоны носят не только те, кто умеет стрелять, но и с виду совсем не бравые офицеры, хорошо думающие головой. Если пройдет слух, что среди них есть оборотень, то это может вызвать нездоровое волнение. Оно, естественно, снизит эффективность работы штаба. Более того, оборотень насторожится и скроется. Тоже хорошо, только нам такая тварь нужна живой. Не гоблины допросить сумеем, раскрыв всю вражескую сеть. Поэтому, если почувствуете предателя, то сразу за серп не хватайтесь. Именно, подтвердил Комов. Ваш перевод будет оформлен как награда за боевые заслуги. Пойдете в личные помощники господина генерала. Вернее, мальчиком на побегушках, снующим с бумажками по штабу. Ерунда, не согласился я с таким планом. Думаю, что в столице уже не секрет, что я оборотней чую. Не секрет. Поэтому уже разработана легенда со всеми необходимыми документами, что во время последнего героического боя ваш дар выгорел полностью, и теперь он даже не минус, а полный ноль. Несколько профессоров поставили свои подписи под медицинским заключением о невозможности его восстановления. Лишь только доброта генерала Ростоцкого и его благодарность за то, что спасли его когда-то от покушения, оставили вас в армии на таком хлебном месте. Так и скажете в интервью, что обязательно возьмут у вас репортеры после награждения во дворце. Зачем скрывать подобную информацию от врагов? Уже такая подробная легенда разработана, удивился я. За одну ночь, не за одну, добил меня Комов. Нам изначально было ясно, что в рамках императорской школы спасателей вы не удержитесь. Правда, не знали, каким способом подтвердите наши подозрения. Тут, признаюсь, удивили. По хорошему счету, были изначально там нужны лишь для одного. В новых реалиях дать немного обжиться нестабильным бойцам 6-го отделения. Эта миссия подошла к концу. Дальше Галина Борисовна и Борис Валентинович Якутовы сами сделают все необходимое. Понятно. И где я буду жить? Изначально хотел поселить вас у себя, ответил на этот важный вопрос Ростоцкий. Особняк имею большой, так что места в нем хватит и для десятка слуг. Но ИСП предложила снять квартиру неподалеку, так как вы не простолюдин, а барон. Поэтому на роль прислужника не годитесь. А вот помощником адъютанта вполне можете стать. Квартира за счет армейского ведомства, разумеется. Также вам положен оклад в размере 750 рублей в месяц. Если в дорогих ресторанах шиковать не будете, то даже отложить сможете некоторую сумму. И у меня будет свободный выход в город, конечно, улыбнулся генерал. Вы же почти свободный человек, но не удивляйтесь, если увидите неподалеку коллег нашего уважаемого Ильи Сергеевича. Опекать вас они будут плотно. Значит, могут оборотни выйти на меня сами, догадался я. И каковы действия в этом случае? Сложно предугадать, честно ответил Комов. По сути, мы ничего не знаем о предателях. Так что вы являетесь в некотором роде свободным охотником с негласной поддержкой. Можете привлекать моих людей, но и к их советам очень рекомендую прислушиваться. Всю дорогу я получал ценные наставления и рекомендации. Также полностью изучил свою легенду. Да уж, впрягают меня в серьезную акцию, которой даже гриф совершенно секретно маловат, раз у самого императора торжественное награждение состоится. Допускаю, что Александр V лично дал приказ разработать подобную операцию. Слишком высокий уровень допуска получает простой сержант, еще недавно числившийся в придурках. Задал этот вопрос Ростоцкому, на что он, усмехнувшись, ответил, что это не мое дело. Ну, не мое, значит не мое. Достаточно и генерала со старшим следователем, чин которого не намного меньше генеральского. Не удивлюсь, если эти двое входят в ближний императорский круг, исполняя роль незаметных серых кардиналов, разруливающих на местах своей службы вопросы, к которым даже некоторые парадные маршалы не доросли. Я помню ту аудиенцию у Александра и то, насколько привычно с ним общались эти двое, а также Якутов и его непосредственный начальник князь Ломакин. Вопросов по моей персоне все больше и больше, раз такие люди на пусть уникального, но не очень знатного баронского сынка Горюнова внимание обратили. Чую, недолго в сержантах ходить буду. Либо охрененно возвысит, либо прикопают на территории какой-нибудь тайной тюрьмы. Моя же задача – сделать все, чтобы случился именно первый вариант. Дом, в который привезли, мне понравился. Уютная, чистая квартирка на две комнаты имела все необходимое для проживания. Даже холодильник забит продуктами. Но больше всего заинтересовали два персонажа, вольготно расположившиеся на диване. Юра, представился щуплый паренек чуть постарше меня, После того, как начальство оставило нас втроем, укатив по своим делам, сосед сверху, клерк в одной строительной конторе, Владимир Петрович, назвал себя плешивенький, побитый жизнью мужичок неопределенного возраста, но можно и просто по имени, бухаю много, поэтому соседи особо не церемонятся, под тобой живу, Данила, не остался в долгу я, хотя прекрасно понимаю, что они знают обо мне намного больше, а соседи по этажу кто? В основном нормальные люди, пояснил Юра, в 14-й квартире проститутка, очень удобная девушка, так как водит к себе постоянно незнакомцев, под это дело легко прошмыгнуть, если вдруг кто-то со стороны следить будет, изменил внешности Вали на все четыре стороны, а вот в 15-й одна бабка суровая обитает, очень любопытная скотина, характер ужасный, хоть и ходит с кляузами к нашим людям в народной дружине, но лучше не рисковать и особо перед ней не светить лишним, смотрю, сделал я вывод, вы тут прямо коренные жители, так и есть, подтвердил алкаш Володя, работаем, так сказать, на дому уже не первый год. Твоя же квартира ведомственная, но проходит как простая съемная. Бумаги, что ты взял ее на полгода в агентстве недвижимости, лежат в письменном столе. Хозяев не знаешь, лишь название фирмы-посредника. Ярославские дома, как с вами связываться, если приспичит? Звони в дверь или... Володя поманил меня в ванную комнату, отодвинув легко вращающуюся керамическую плитку, нажал кнопку. Тут же часть пола ушло в сторону, и вниз упала веревочная лестница. У меня то же самое, но в туалете, дал пояснение Юра. За унитазом скрытая кнопочка. Только будь осторожнее, лестница сверху на башку упасть может. Хитро, а то, еще в стационарном телефоне есть удобная вещь. Сняв трубку, просто скажи, Володя или Юра, этого достаточно для созвона. В столе рядом с документами мобильный аппарат. С таким же принципом работы, ничего сложного, еще вопросы есть, что делать дальше, это тебе не мы говорить будем, наша задача, отслеживание подозрительного движения вокруг тебя и ничего больше, ладно, пойдем мы, а ты обживайся, дав инструкции, оба соседа удалились, один через ванную комнату, а второй через туалет, я же изучил бумажки в письменном столе и завалился на кровать. После ИШС отдохнуть не мешает, долго понежиться не удалось, звонок в дверь заставил проматериться и нехотя встать, на пороге стояла высокая худая старуха, ей бы розовый балахон вместо вязаной кофты, и за нелепую смерть сошла, кто такой, не поздоровавшись, грозно спросила она, тот, к которому стоит обращаться на вы, высокомерно ответил я, поняв, что передо мной соседка из 15-й квартиры, барон Данила Юрьевич Горюнов, и по какому, прелестно. Вдруг заулыбалась старушенция, перебив меня, хоть один приличный человек среди этого плебса, а я ваша соседка, Степанида Аркадьевна Редивская, графиня, между прочим, живу в квартире напротив, милости прошу вечером ко мне на чай, мы, аристократы, должны держаться вместе, непременно, сударыня, галантно поклонился я, решив не накалять обстановку, если... Конечно, на службу не вызовут. Буду ждать. У меня сегодня вкуснейшие творожные шанешки. По старинному рецепту. Кажется, она попыталась сейчас слегка заигрывать со мной. Кошмар. Хотя, быть может, это нервный тик, а не подмигивание. Быстро отделавшись от старой корги, снова улегся. Опять звонок в дверь. Вот неуемная бабка. Но на этот раз на пороге стояла не она, а слегка похмельная женщина лет 30. Красоту свою еще не растеряла, но определенная потасканность уже присутствует. «Привет, сосед», – произнесла она, слегка приосанившись и выставив вперед объемную грудь, чуть ли не вываливающуюся из откровенного выреза на платье. «Соль есть? Меня Леной зовут. А тебя, Данила?» «Соль есть. Отлично. Я сама у тебя возьму или ко мне принесешь. Как соседу на хороший отдых сделаю скидку 30%. Как военному – еще 10%. Как красивому военному соседу – могу и бесплатно». Но шампанское с тебя, не получится, разочаровал я Лену. На фронте кроусерпом кое-что важное отчекрыжили. Что, совсем, ага, теперь даже писаю сидя, бедненький. Да что ж мне так не везет, ладно, бывай. Захочешь хотя бы стриптиз посмотреть, заходи. Но это уже за деньги, раз один удовольствие получать будешь. Учту на будущее, с трудом сдерживая смех, проговорил я. Тебе много соли надо? Да на кой она теперь мне сдалась? Отдыхай, служивый. Все, Кажется, больше никаких гостей не намечается. Могу вздремнуть. Не раздеваясь, рухнул на кровати и моментально провалился в глубокий сон. Снилась мне какая-то непонятная, но очень успокаивающая фигня. В какой-то момент она сменилась надоедливым громким стуком и громкими матерными воплями. С трудом открыв глаза, понял, что это не сон, а шум на лестничной площадке. Там какая-то серьезная разборка, раз сквозь толстую входную дверь пробивается звук. Злой как черт, вышел посмотреть на безобразие. Так и есть. Двое совсем нехилого вида мужика лупят в Ленкину дверь и нецензурно ругаются, обещая ей порвать все, что только можно и похоронить заживо. Придурки. Я бы тоже визитерам с подобными намерениями не открыл. Разбираться не стал, а просто молча вначале вырубил одного громилу, а затем и другого, оперативно доставшего нож. Думаю, что сломанная в нескольких местах рука еще долго не сможет держать оружие. Кто такие? Приведя потерпевших в чувство, начинаю допрос. Хана тебе, парень. Ты знаешь, против кого попер? Подвывая, произнес придурок со сломанной рукой. Гроб на завтра себе заказывай. Завтра и закажу. А теперь проваливайте. Сразу уличные бойцы не восприняли информацию и попытались полезть в драку, самонадеянно решив, что три руки на двоих – это больше, чем две у одного. Пришлось их немножко попинать. Уползали красиво, оставляя за собой высокохудожественный след из кровавых соплей и слез. Как только в подъезде хлопнула дверь, вежливо постучался к жрице любви. Она открыла сразу и, особо ничего не скрывая, поведала, что это люди какого-то очень серьезного человека. Тот со всех местных шлюх налог берет. Ленка же платить отказалась, так как оброк почти всю выручку забирает. Ну вот и пришли ее наставлять на путь истинный. «У тебя водка есть?» После рассказа грустно спросила Ленка. «Так выпить сейчас хочется». «И зря ты, Данила, вмешался. Эти суки злопамятные. На тормозах дело не спустит. Сказала бы, что яйца тебе оторвут, но, как понимаю, их и так уже лишился. Хочешь совет? Сваливай, пока не поздно. Найди другую квартиру, и желательно не в нашем районе, а то вычислит. Водки нет, а если еще раз сунутся, то, поверь, высунуться обратно уже не смогут. Хоть ты и дурак, но все равно спасибо. Молоденький еще, мог бы жить да жить. Хотя, какая это жизнь, если писаешь сидя? Лишь только за Ленкой закрылась дверь, сразу же открылась другая. Данила Юрьевич, шепотом произнесла старая графиня, очень благородный поступок, но вы поторопились. Нужно было дождаться, когда эти бандиты ее убьют, а потом уже их вязать. Ну а я бы в дружину позвонила, и от этой потаскухи Ленки одним махом избавились бы и помогли нашим доблестным стражам порядка. Когда в следующий раз к ней заявится, то так и сделаем, а то жить я уже никакого от этих сладострастных стонов. Так слышно, удивился я, конечно, особенно в ванной комнате, если ухо к вентиляции приложить, она же высоко, а табуретка на что? Действительно, внутренне хмыкнув, согласился я и пошел к себе в квартиру. Тут же позвонил Юре и Володе. Они уже были в курсе, так как просматривали площадку. Сказали, чтобы не волновался по пустякам. Дело житейское, поэтому лучше в него не вмешиваться и не выходить из образа простых обывателей. И если мне совсем не хрен чем заняться, то в следующий раз должен бить на поражение, а они трупы потом утилизируют.